Акты археографической экспедиции, том 2, номер 6. Кого же должно было избрать в цари достойно, по мнению патриарха Иова? После он сам говорил: «Когда был я на Коломенской епископии и на Ростовской архиепископии и на степени патриаршеской, не могу и пересказать превеликой к себе смиренному милости от Бориса Федоровича». Собрание государственных грамот и договоров, том 2, номер 82. За Годунова был патриарх всем ему обязанный, патриарх, стоявший во главе управления. За Годунова было долголетнее пользование царской властью при Федоре, доставлявшие ему обширные средства. Везде, в Думе, в приказах, в областном управлении были люди, всем ему обязанные, которые могли все потерять, если правитель не сделается царем. Пользование царскую властью при Федоре доставило Годунову и его родственникам огромные богатства, также могущественное средство приобретать доброжелателей. За Годунова было то, что сестра его, хотя заключившаяся в монастыре, признавалась царицею правительствующую, и все делалось по ее указу. Кто же мимо родного брата мог взять скипетр из рук ее? Наконец, для большинства, и большинства огромного, царствование Федора было временем счастливым, временем отдохновения после бед царствования предшествовавшего, а всем было известно, что правил государством при Федоре Годунов. Многое было за Годунова. Но есть известие, что сильны были и препятствия, сильны были враги. Патриарх Иов говорит: «В большую печаль впал я о приставлении сына моего царя Федора Ивановича. Тут претерпел я всякое озлобление, клеветы, укоризны. Много слез пролил я тогда». Кто же были эти люди, которые мешали патриарху в его стремлении доставить престол Годунову, осыпали его клеветами, укоризнами, заставляли проливать много слез? Летопись указывает на одних князей шуйских. Летопись о мятеже, страница 48. Но, конечно, шуйские по значению своему стояли только на первом плане. От одних шуйских Иову не пришлось бы много плакать. Послушаем сначала, что говорят памятники официальные. Когда Ирина заключилась в монастыре, то дьяк Василий Щелкалов вышел к собравшемуся в Кремле народу и требовал присяги на имя Думы Боярской. Но получил в ответ: «Не знаем ни князей, ни бояр, знаем только царицу». Когда же дьяк объявил, что царица в монастыре, то раздались голоса: «Да здравствует Борис Федорович!» Патриарх с духовенством, боярами и гражданами московскими отправились в Новодевичий монастырь просить царицу благословить брата на престол, потому что при покойном царе он же правил и все содержал милосердным своим премудрым правительством по вашему царскому приказу. Просили и самого Годунова принять царство. Борис отвечал: «Мне никогда и на ум не приходило о царстве. Как мне помыслить на такую высоту, на престол такого великого государя, моего пресветлого царя? Теперь бы нам промышлять о том, как устроить праведную и беспорочную душу пресветлого государя моего, царя Федора Ивановича, о государстве же и о земских всяких делах промышлять тебе, государю моему, отцу, святейшему Иову патриарху и с тобою боярам. А если моя работа где пригодится, то я за святые Божии церкви, за одну пять московского государства, за все православное христианство и за грудных младенцев рад кровь свою пролить и голову положить». После этого патриарх много раз наедине упрашивал Годунова, и, как видно, вследствие этих тайных совещаний Иов отложил дело до тех пор, пока исполнится 40 дней по Феодоре, и пока съедутся в Москву все духовные лица, которые на великих соборах бывают, весь царский синклит всяких чинов, служивые и всякие люди. Акты археографической экспедиции, том 2, номер 7. По иностранным известиям, Маржерет, Борис прямо требовал создания государственных чинов, то есть от каждого города по 8 и 10 человек, дабы весь народ решил единодушно, кого должно возвести на престол. Итак, с достоверностью можно положить, что Годунов не хотел принять короны до приезда выборных из областей и всех лиц, которые на соборах бывают, советных людей, как тогда выражались, хотел быть избран земским собором. Понятно, что в этом только выборе всею землей он мог видеть полное ручательство за будущую крепость свою и потомство своего на престоле. Иностранцы и свои говорят о средствах, употребленных Борисом и сестрою его для привлечения народа на свою сторону. Царица призывала к себе тайно сотников и пятидесятников стрелецких, деньгами и льстивыми обещаниями склоняла их убеждать войско и горожан, чтобы не выбирали на царство никого, кроме Бориса. Правитель приобретал приверженцев с помощью монахов, разосланных из всех монастырей в разные города, с помощью вдов и сирот, благодарных ему за решение своих продолжительных тяжб, с помощью людей знатных, которых он снабжал деньгами, обещая дать и больше, когда будет избран в государи. Хронографы, как, например, хронограф Румянцевского музея, номер 457 и другие. На соборе должны были участвовать 474 человека. Из них 99 духовных лиц, которые не могли противоречить патриарху, да и сами по себе были за Годунова. 272 человека — бояр, окольничьих, придворных чинов, дворян, дьяков. У Годунова была партия и между боярами, тем легче было ему приобресть большинство между второстепенными лицами. Выборных из городов было 33 человека только. Затем было 7 голов стрелецких, 22 гостя, 5 старост гостиных сотен и 16 сотников черных сотен.